Нам неизвестно, как выглядит официальная резиденция Трисалерианского правителя. Но одно можно утверждать уверенно. Ее стены должны быть достаточно массивны, чтобы защитить главу государства от погодных катаклизмов. Пирамида из трех тел — это одно из предположений касательно внешнего вида резиденции. Другое — что она находится глубоко под землей. 5 трисалерианских часов назад правителю доложили о послании с другой звезды. 2 трисалерианских часа назад ему доложили о том, что пост прослушивания номер 1379 послал предупреждение в ту сторону, откуда пришла инопланетная передача. Как первый доклад не заставил правителя подпрыгнуть от восторга, так и второй не поверг его в депрессию. Он даже не рассердился и не возмутился. Подобные эмоции, как и многие другие, вроде страха, печали, радости и чувства прекрасного, относились к вещам, которых трисалериане старались избегать или вообще полностью искоренить. Эти чувства духовно ослабляли все общество в целом и каждого индивида в отдельности и не помогали выжить в их суровом мире. Трисалерианам необходимо сохранять спокойствие и невозмутимость. История 200 предыдущих циклов доказывала, что цивилизации, в которых превалировали эти два душевных состояния, имели больше шансов на выживание, чем прочие. «Почему ты так поступил?» — спросил правитель у слушателя с поста номер 1379. «Чтобы моя жизнь не прошла даром», — спокойно ответил тот. «Предупреждение, которое ты послал, возможно, лишило трисалерианскую цивилизацию шанса на выживание». «Зато дало его землянам. Правитель, желание нашей цивилизации найти для себя жизненное пространство подобно желанию изголодавшегося человека насытиться, и оно столь же беспредельно. Мы не сможем жить на Земле совместно с ее исконными обитателями. Нам захочется полностью уничтожить всю земную цивилизацию и подчинить себе Солнечную систему. Я прав?» «Да, но есть и иная причина для уничтожения земной цивилизации. Это воинственная раса, очень опасная. Если мы попробуем сосуществовать с ней на одной планете, они быстро переймут нашу технологию. Сложится положение, которое не позволит процветать ни коренным жителям, ни пришельцам. Я задам тебе вопрос. Ты желаешь стать спасителем Земли, но неужели в тебе нет чувства ответственности по отношению к твоей собственной расе?» «Я устал от Трисаляриса. Все наши физические и духовные силы уходят на борьбу за существование». «И что в этом плохого?» «Ничего плохого, конечно. Существование — это необходимое условие для всего остального. Но, правитель, присмотритесь внимательнее к нашей жизни. Все посвящено одному — выживанию. Чтобы выжила вся раса в целом, уважение к отдельной личности сведено почти к нулю. Как только кто-то не может больше работать, его убивают. Наше общество крайне авторитарное. У закона только два исхода. Невиновного отпускают, виновного карают смертью. Все, что может привести к душевной слабости, объявлено злом. Для меня наиболее невыносимы духовная монотонность и пустота. У нас нет ни литературы, ни искусства, ни стремления к любованию красотой. Что касается любви, то о ней даже разговоры, и те под запретом. Правитель, какой смысл в такой жизни?» «Цивилизация, по которой ты тоскуешь, или подобные ей, однажды существовало на Трисалярисе. Свободное демократическое общество, оставившее после себя богатое культурное наследие. Вряд ли ты что-нибудь знаешь о нем. Большинство сведений были скрыты в тайных хранилищах и запрещены к показу. Однако среди всех трисолярианских циклов эта цивилизация явилась самой слабой и кратковременной. Умеренной эры хаоса оказалось достаточно, чтобы уничтожить ее. Взгляни еще раз на земную культуру, которую ты так стремишься спасти. Общество, рожденное и живущее в мягких, тепличных условиях вечной весны, не продержалось бы на Трисолярисе и миллионы часов. Возможно, этот цветок слишком нежен, но как же он прекрасен, как блистателен. Земная цивилизация наслаждается свободой и красотой в блаженстве своего рая. Если трисолериане завладеют этим миром, они тоже смогут жить такой жизнью. Правитель, я сомневаюсь в этом. Мы насквозь пропитались духом Трисоляриса, затвердели как камень. Неужели вы и вправду думаете, что мы способны смягчиться? Я маленький человек, прозябающий на самом дне общества. Никому нет до меня дела. Моя жизнь одинока и безотрадна. У меня нет ни общественного положения, ни любви, ни надежды. Если я спасу далекий прекрасный мир, который мне так полюбился, моя жизнь будет прожита не напрасно. К тому же, правитель, это дало мне шанс лично предстать перед вами. Человек моего ранга может любоваться вашей особой только на экране телевизора. Поэтому позвольте мне считать себя удостоившимся награды. Ты виновен. В этом нет никаких сомнений. Ты самый страшный преступник за всю историю Трисоляриса. Но на этот раз мы сделаем исключение из нашего закона. Ты свободен. Почему? Потому что дегидрация и сожжение для тебя слишком мягкая кара. Ты стар, не дотянешь до полного уничтожения земной цивилизации. Но ты будешь жить с сознанием, что тебе не удалось ее спасти. Я хочу, чтобы ты дожил до того момента, когда Земля потеряет всякую надежду. А теперь можешь идти.